но вскоре и он, возглавив лабораторию в Вюрцбурге, выступил против своего учителя. Проведенные в этой лаборатории несколькими молодыми людьми опыты оказались для первого десятилетия XX века самым значительным событием в экспериментальном исследовании человеческой психики. В наборе экспериментальных схем Вюрцбургской лаборатории поначалу как будто ничего примечательного не было. Определялись пороги чувствительности, измерялось время реакции, проводился ставший после Гальтона и Эббингауза широко распространенным ассоциативный эксперимент. Все началось с небольшого на первый взгляд изменения инструкции испытуемому. В роли испытуемых обычно выступали попеременно сами экспериментаторы. От него требовалось не только, например, сказать, какой из поочередно взвешиваемых предметов тяжелее в психофизиологических опытах, или отреагировать на одно слово другим в ассоциативном эксперименте, но и сообщить, какие именно процессы протекали в его сознании перед тем, как он выносил суждение о весе предмета, или перед тем, как он произносил требуемое слово. Почему такого типа задачи прежде не ставились? Потому что иной была направленность исследовательского поиска. В психофизике, скажем, требовалось определить едва заметные различия между ощущениями. Отчет испытуемого рассматривался как информация о простейшем элементе сознания. В ассоциативном эксперименте нужно было выяснить, какой образ вызывает слово или сколько раз следует повторять раздражители, чтобы закрепилась связь между ними и так далее. Во всех случаях экспериментатора интересовало только одно – психические образы, хотя бы в виде наиболее элементарных качеств ощущений, то есть эффекты действий испытуемого, а не сами эти действия – психические акты. Страница 198. Эффекты, в свою очередь, считались отражающими структуру интрапсихической сферы. Неудивительно, что при такой ориентации исследований идеи структурализма об так называемом атомистическом строении сознания казались прошедшими строгую экспериментальную проверку. В поисках новых детерминант вюрцбургцы вошли за пределы принятой тогда экспериментальной модели, направлявшей работы и в психофизике, и в психометрии, и в ассоциативных экспериментах. Эта модель ограничивала опыт двумя переменными – раздражителем, воздействующим на испытуемого, и его ответной реакцией. Теперь была введена еще одна особая переменная – состояние, в котором находится испытуемый перед восприятием раздражителя. Различные варианты экспериментов показывали, что в подготовительный период, когда испытуемый получает инструкцию, у него установка, направленность на решение задачи. Перед восприятием раздражителя, например, слова, на которое нужно ответить другим, эта установка регулирует ход процесса, но не осознается. Что касается функции чувственных образов в этом процессе, то они, если и возникают, то сколько-нибудь существенного значения для решения задачи не имеют. К важным достижениям Вюрцбургской школы следует отнести то, что изучение мышления стало приобретать психологические контуры. Прежде считалось, что законы мышления – это законы логики, выполняемые в индивидуальном сознании согласно правилам образования ассоциаций. Поскольку же ассоциативный принцип является всеобщим, специфически психологическая сторона мышления вообще не различалась. Теперь же становилось очевидным, что эта сторона имеет собственные свойства и закономерности, отличные как от логических, так и от ассоциативных. Особое строение процесса мышления объяснилось тем, что ассоциации в этом случае подчинились детерминирующим тенденциям, источником которых служила принятая испытуемым задача. Вюрцбургская школа вводила в психологическое мышление новые переменные – установку, мотивационную переменную, возникающую при принятии задачи, задачу, цель, от которой исходят детерминирующие тенденции – процесс, как смену поисковых операций, иногда приобретающих аффективную напряженность, несенсорные компоненты в составе сознания, умственные, а не чувственные образы. Страница 199. Эта схема противостояла традиционной, согласно которой детерминантой процесса служит внешний раздражитель, а сам процесс, так называемое плетение ассоциативных сеток, узелками которых служат чувственные образы, первичные ощущения, вторичные представления. Наиболее существенным моментом у вюрцбургцев, как мы полагаем, явилась разработка категории психического действия как акта, имеющего свою детерминацию, мотив и цель, операционально-аффективную динамику и состав. Они вводили эту категорию, так сказать, сверху, отправляясь от высших форм интеллектуального поведения. Но параллельно шел процесс внедрения этой категории, так сказать, снизу, на уровне исследования элементарного приспособительного поведения живых существ. И здесь дарвиновская эволюция вела к новой трактовке интеллекта, для которой детерминантой является проблема, а не сам по себе раздражитель.